Тимечки. Целый день шел дождь. Было скучно сидеть. Сначала поодиночке, а потом и всем вместе в домике медвежонка. Никогда такой скуки не случалось. Медвежонок начал зевать, потом тряхнул головой и сказал: «Давайте истории рассказывать по очереди». Ежик согласился, а заяц вызвался рассказывать первым. «Как-то раз скакал я вдоль ручейка и увидел высокий подсолнух», – начал заяц. «Семечки в нем были еще светлые. Я подумал, буду прибегать сюда каждый день, чтобы не пропустить, когда они созреют. А тогда принесу его домой, поджарю семечки и позову ежика-медвежонка. А на днях загляну к своему подсолнуху, а его кто-то уже унес». Ежик вздохнул. «Уже моя очередь?» – спросил он. «Рассказывай», – махнул лапой медвежонок. «Весной я закопал семечку у ручья, и из нее вырос подсолнух. А 2 дня назад его кто-то срезал. Остался только стебель с листьями». «Эх», – проворчал медвежонок, – «это я подсолнух срезал и положил сушиться в хорошее место. А вчера посмотрел, и нет его». Друзья помолчали. Теперь им уже было не скучно, а грустно. Неожиданно кто-то постучал в окно. Медвежонок высунулся наружу. «Привет, привет!» – раздался голос белки. «Я тут мимо пробегала, решила вам кое-что занести». «Здравствуй, белка!» – сказал медвежонок. «Спасибо тебе! Может, зайдешь ненадолго?» «Мне некогда! Дел много!» И белка умчалась. «Что там? Что это?» – спросили заяц и ежик, когда медвежонок закрыл окно и поставил перед ними маленький увесистый мешочек. «Сейчас увидим», – пробурчал медвежонок под нос, развязывая замысловатый белкин узел. По столу рассыпались крупные черные семечки. «Как вкусно пахнет!» – сказали все.